Глава 75. 6 сентября. Пятница. В одной из квадратных клетушек полицейского управления Марк Тейлор инструктировал 9 наблюдателей, заступавших на ночное дежурство. 6 мужчин и 3 женщин в гражданской одежде. Некоторые были в грязноватых двухсторонних куртках с карманами, набитыми широким ассортиментом всевозможных шапок и кепок, другие в повседневной одежде различной пестроты. Ожидалось, что вскоре к собранию присоединится Шара Норман по прозвищу Вазза. И все знали, что 3 наблюдателей уже заняли позицию близ дома Патерностеров. У каждого в команде имелся позывной, и многие не помнили настоящих имен своих коллег, поскольку редко ими пользовались. Настенный монитор за спиной Тейлора показывал широкую улицу с 4 симпатичными двухквартирными домами, построенными в 50-х годах прошлого века. 2 отделаны белой штукатуркой, 2 других — голый кирпич. 1 обведен красным кружком, рядом припаркована синяя «Фиеста», арендованная объектом слежки в местном автопрокате. Крыльцо дома, как и его близнеца, представляло собой широкую арку, в глубине которой находилась входная дверь. В верхнем правом углу экрана отображалось время, часы, минуты, секунды, а под ним координаты GPS. Начался вечерний час пик, и обе полосы движения заполнились размеренным потоком автомобилей, мотоциклов, грузовиков, фургонов, автобусов и велосипедов. На тротуарах тоже стало людно. Нажав на кнопку пульта, Тейлор поставил изображение на паузу и повернулся к подчиненным. «Снято в Хове на Невилл-Роу 20 минут назад из фургона Гамми, припаркованного через дорогу от интересующего нас дома у стадиона для собачьих бегов Coral Greyhound. Таких фургонов там 3 на каждом логотипе Coral, так что наш не привлечет внимания. Гамми пробудет в засидке, сколько потребуется». Все знали, что это значит. Находясь в фургоне с запасом еды и воды на несколько дней, Гамми, Джейсон Гамберт, будет снимать происходящее через зеркальные стекла, мочиться в канистру и, если понадобится, справлять нужду посерьезнее в целлофановые пакеты с герметичным клапаном. «Здесь все местные, так что предположу, что с этим районом вы знакомы, я прав?» Все кивнули. Один умудрился сделать это, не отрываясь от пластиковой бутылки с водой. «Рад видеть, что ты переключился в многозадачный режим, Смити», — подколол Тейлор. Природа наделила жилистого детектива-констебля Даррела Смита хитрой физиономией с вечно полуприкрытыми глазами, отчего казалось, но лишь казалось, будто он дремлет. Отняв от губ бутылку, он ответил неторопливым голосом педанта, изобличавшим в нем человека незаурядных умственных способностей. «Я освоил новый навык. Теперь умею одновременно пить и слушать. И это, — говорит парень, — полгода назад не умевший ходить и одновременно посасывать мятную карамельку», — хохотнул Томпсон, коротышка чуть выше 1,5 метра с позывным «Длинный Том». Тейлор с улыбкой глянул на экран. «Дом, обведенный кружком, принадлежит Патерностерам. Сейчас вы увидите нашего подозреваемого, Найла Патерностера». Он запустил воспроизведение. По улице проехал мусоровоз, а секунды позже в поле зрения появился мускулистый парень со спутанной шевелюрой и накачанными бицепсами в футболке, шортах и шлепанцах. С 2 пакетами-шопперами, судя по виду увесистыми, он перебежал дорогу и направился к одному из кирпичных домов. Тейлор поставил запись на паузу и увеличил изображение так, чтобы все рассмотрели Патерностера и его сумки, после чего вопросительно посмотрел на собравшихся. «Кто-нибудь скажите, что вы видите на этой картинке?» «Потлатого страшилу», предположил бритоголовый мужчина с позывным «Халк», и Тейлор глянул на него с едва заметной ухмылкой. «Да, но хотелось бы услышать что-нибудь более информативное. «Вы о шоперах, сэр?» — подала голос Люси Арндейл, тонкогубая женщина под 30 с каштановыми волосами до плеч. Однажды она без малого двое суток просидела в засаде в камышах у берега реки, ожидая сброса партии наркотиков, после чего получила позывной «Лягушка». «Продолжайте», — одобрительно кивнул Тейлор. «Они из Уэтроуза, сэр», — сказала Люси. «Верно подмечено», — согласился Тейлор. «И что из этого следует?» «Эта продуктовая сеть славится качественными товарами, но цены там чуть ли не самые высокие во всем Соединенном Королевстве». На ум немедленно приходит вопрос. «Если у Найла Патерностера так плохо с деньгами, зачем он закупается в Уэтроузе?» «Шеф!» — скинул руку Смити. «Может, этот магазин просто находится рядом с домом? Патерностер забежал туда по пути, а цены? Да и черт с ними, с ценами!» «Насчет по пути я согласился бы», — ответил Тейлор. «Но что мешало ему прыгнуть в машину и, почти не потратив топлива, сэкономить кучу денег в Теско, Сейнсбери, Лидле или Айсленде? Если в кармане ветер гуляет, затариваться у Уэтроузе не очень уместно. Вам так не кажется? Может, этот недоумок захотел отпраздновать окончание аскезы, сэр?» — допустила Люси Арндейл. «Решил, что сумел убить жену так, чтобы его нельзя было связать с преступлением. И теперь дом перейдет к нему, весь капитал Иден тоже, и останется лишь наслаждаться жизнью в обществе подружки. И о дамочке, с которой он, предположительно, встречался на парковке у Девилс Дайк в прошлое воскресенье». Детектив-сержант кивнул. Не успел он ответить, как телефон издал серию басовитых гудков, сообщая о входящем вызове по радиоканалу. Тейлор приложил аппарат к уху и нажал кнопку «Прием». «Шеф, объект снялся с места», — встревоженно заговорил Гамми. «Вышел из дома садиться в Фиесту». Тейлор тут же переключил монитор на прямую трансляцию, и все уставились на экран. «Найл Патерностер». Теперь он привел себя в порядок и сменил одежду на светло-голубую рубашку и белые чиносы, обошел Фиесту со стороны багажника и щелкнул замком дверцы. «Жаль, не успели трекер поставить», — посетовал Тейлор. «Если на ночь припаркует машину перед домом», — сказал Смити, — «поставим в момент». «А куда он оденется? Гаража-то нет». «Разве что Патерностер разберет ее на запчасти и утащит в чулан», — съязвил длинный Том. Смити покосился на него и молвил размереннее обычного. «Помнишь присказку, Томми? Предположить — значит предварительно положить. Заранее забить на все многообразие вариантов. Нельзя исключать, что гараж где-то за углом. Дельная мысль», — согласился Томпсон. Другие сосредоточенно наблюдали, как Фиеста, сдавая задом, пробует влиться в поток движения. Наконец ее пропустил старенький красный грузовичок, и машина Патерностера рванула на север. Было 17:10.